Золотистые эстрогены. А вот еще одна история о глупом капитане. Даже не о глупом, а совсем дураке. Этот капитан был офицером связи, и служил он не где-нибудь, а в самом штабе округа. Красавец-мужчина, высок и ладно сложен, от поклонниц отбоя не было. Правда, по месту службы о личной жизни того капитана мало чего знали. У него была нормальная жена, а если он и ходил налево, то тихо. Служил себе капитан, не тужил. Да с некоторого времени стало одно обстоятельство его сильно огорчать. Сослуживцы над ним посмеиваться начали. Обидно так. Вояки, они же порой просты до безобразия, а шутки у них сальные да хамоватые. «Эй, связист, дай за сиську подержаться!» Кому такое приятно? К тому же с грудями у капитана действительно начались какие-то проблемы. Они увеличились и стали болезненными, как у девочки-подростка. Потом стала исчезать растительность на лице, щетина на месте бороды и усов стала совсем редкой. И, наконец, появились приступы учащенных сердцебиений, сопровождавшиеся покраснением лица, обильным потоотделением и головокружениями, точь-точь как у женщины в начале климакса. И еще один неприятный момент для молодого капитана, хотя, пожалуй, и самый незначительный, нечто, что с натяжкой можно назвать ослаблением потенции. По его собственным словам, половую жизнь он вел так же часто, как и раньше, но вот чтобы кончить, ему приходилось возбуждаться намного дольше. Понятно, что военврач в его части только руками развел. Поставил диагноз гинекомастии неясного генеза, непонятное увеличение грудных желез у мужчин, и послал этого капитана в ВМА к эндокринологу, специалисту по гормонам. Эндокринолог с лету тоже первопричины не обнаружил и положил капитана в клинику факультетской терапии на обследование. Там врачи прежде всего кинулись у него гормонально-активную опухоль искать. Обычно вырастает такая где-нибудь в надпочечниках или гипофизе и начинает выкидывать в кровь женские гормоны – эстрогены. Эстрогены, в свою очередь, у мужика начинают формировать женские вторичные половые признаки, но никакой опухоли у того капитана не нашли. Тогда решили проверить его на скрытый гермафродитизм. Редкое состояние из разряда казуистики, когда мужчина может иметь скрытые женские органы. Результат обычный. Никакой капитан не гермафродит, а самый настоящий мужик и генетически, и анатомически. К тому же за время обследования офицер стал себя чувствовать совершенно нормально. Никаких тебе менопаузных приливов, грудные железы болеть перестали, даже как-то спали в размерах, а самое главное, его гормональный фон полностью восстановился. Давно известно, что у всех абсолютно здоровых мужчин в крови присутствуют женские гормоны, а у всех абсолютно здоровых женщин – мужские. Развитие вторичных половых признаков определяется не самим фактом их наличия, а соотношением их количества. Больше андрогенов организм развивается по мужскому типу, больше эстрогенов – по женскому. Но и те, и другие нашей эндокринной системой образуются всегда. Так вот, при поступлении в самом первом анализе крови у того капитана нашли некоторое увеличение доли эстрогенов, но последующие анализы давали исключительно нормальное соотношение. Примитивный диагноз, поставленный штабным начмедом, так и остался в первоначальной формулировке. Не докопавшись до первопричины, академические светила не смогли его чем-нибудь конкретным дополнить. Но капитану-то помочь надо. Хоть здоровье само по себе восстановилось, но женские сиськи-то остались. Предложили ему сделать простую операцию по типу пластической, просто удалить железы и восстановить первоначальный мужской облик его груди. Капитан согласился. Ну что ж, в таком случае спешки не требуется, операция плановая, срочности никакой. Вот вам направление в клинику общей хирургии. Прооперируйтесь через пару месяцев, а пока на выписку и домой. Через 2 месяца приходит тот капитан в общую хирургию. Потный, красный. Сердце молотится, груди набухшие, снова твердые, снова болят. Значит, вернулась его болезнь. Подняли его старую историю болезни и сразу кровь на анализы. Только теперь уже не одним андроген-эстрогенным соотношением заинтересовались, а еще захотели узнать, какие же конкретно эстрогены присутствуют и в каких количествах. Тонкий анализ, сложный. Отправили образцы на кафедру биохимии. Те применили самые последние методики того времени и дают однозначный ответ. Кроме несколько повышенных концентраций нормальных эстрогенов, фолликулостимулирующего и лютонизирующего гормонов, да пролактина, в крови найдены следы местранола, этинил-эстрадиола и нор-этиндрона, гормонов искусственного происхождения. Стероид нор-этиндрон очень похож на женский гормон прогестаген. Он не является эстрогеном, но по женской части тоже очень активный. На основе этого вещества делают противозачаточные таблетки. Неужели капитан их пьет? Кто же он? Скрытый трансвестит? Или тут какая иная причина? Стали на офицера наседать. Так и так, в вашей крови, товарищ капитан, циркулируют излишние женские гормоны, но вместе с гормонами из противозачаточных таблеток. Объяснитесь, пожалуйста, как они туда попали? Каким образом и с какой целью вы их туда вводите? Капитан клянется и божится, что никаких противозачаточных таблеток он в жизни не пил, никаких эстрогенов себе не колол, что он никакой не гомосексуалист и не трансвестит своей мужской породой, он весьма доволен, любит исключительно женщин и пол менять даже в страшном сне не собирается. Одно только смутило хирургов. После этого разговора уж очень капитан мрачный стал. Сидит в полном одиночестве на подоконнике в коридоре и курит одну за одной в полнейшей депрессии. Позвали тогда они на консультацию психиатра. Приходит психиатр для приватности, увел капитана в процедурную, давай там его расспрашивать. Уж какой он там подход использовал, уж какую психологическую методику применял, но, видать, оказался профессионалом наивысшей категории. С одной беседы в самой сокровенной глубины души залезть сумел. Ведь какие самые оберегаемые секреты конкретного человека? Секреты сексуальных отношений, тем более становятся секреты подобного рода тайны в квадрате, если сексуальные отношения отличаются от общепринятого среднего. То, что большинство людей нормой никак не считают и называют сексуальным извращением. Тот связист действительно любил женщин, любил много и любовью самой плотской. Жену свою удовлетворял ежедневно, а в выходные так и не раз, но еще умудрялся по любовницам бегать. Только его мужское хозяйство просто так на женщину не вставало. Необходим был довольно странный ритуал. Капитан упрашивал свою партнершу помочиться ему в рот, а мочу и тупил. После этого у него возникала бурная эрекция, он страстно удовлетворял свою парию всеми возможными способами. За последующие бурные ласки подруги этого офицера-красавца, включая жену, ему такую странность прощали, а после нескольких сеансов даже выполняли эту просьбу с нескрываемым удовольствием. Вот и весь секрет. Большое количество женских гормонов и противозачаточные стероиды, а также продукты распада эстрогенов, все еще с весьма высокой гормональной активностью, выводятся из организма почками. И жена, и любовницы того капитана регулярно пользовались противозачаточными таблетками. И, разумеется, их моча, кроме собственных эстрогенов, была весьма сильно подсолена синтетическими. Такой коктейль из натуральных и искусственных гормонов мог запросто вызвать гормональные расстройства с появлением климактерических приливов и формированием женских половых признаков. Но при одном условии. Такой мочи должно быть выпито не просто много, а очень много. Регулярно и часто. «Так сколько же вы мочи выпиваете?» – спросил психиатр. «Ну, у жены каждый день, а у подруг 4-5 раз в неделю». Каждый раз столько, сколько у них в пузыре удержаться сможет. Они знают, что перед моим приходом в туалет ходить не следует, терпят и ждут, а то ведь у нас ничего не получится. Операцию пришлось отменить. На следующий день у этого молодого капитана случился самый настоящий инфаркт. И дело тут вовсе не в психологическом стрессе, хотя, конечно, задушевная беседа с таким признанием капитанские нервы пощекотала порядочно. Дело тут все в тех же гормонах. Очень известный побочный эффект их излишней концентрации заключается в том, что они вызывают повышенную свертываемость крови с тенденцией к тромбообразованию. А ведь инфаркт миокарда — это всего лишь внутрисосудистый тромб в сердце. Капитанское признание сработало лишь как спусковой крючок, но не как главная причина. Капитана из армии уволили по кардиологической статье. Хотя, если честно, то все же стоило ему дать семерку из психиатрии. Статья 7Б приказа Министерства обороны, номер 185, куда попадали маргинальные психопатии.